Видя себя на экране, она не узнает собственных жестов, а он видит их со стороны, да к тому же точно знает, что она чувствует, когда движется. Конечно, если не забыл пока. Сколько времени человек помнит себя самого? Вы помните, как звучал мой голос у вас в голове? Разве ты не заметила, что у меня те же интонации, что у тебя? Как ты говоришь, я воспринимаю твой голос, как воспринимал до нашего расставания свой, только записанный на пленку. А теперь, когда говорю, слышу себя, как ты меня. Но тембр изменился. Гортань-то другая. Как интересно. Изнутри даже странно, что разница так незначительна. А жесты? Почти то же самое. Моя рука больше твоей, но движения точно такие же. Ага, вот почему мужчины так точно вычисляют меня в качестве потенциального партнера. Должно быть, в моих движениях осталось что-то женское. Отметина, знак, что я и есть женщина, как говорил драгоценный барон де Шарлю. Ну, нет, она не позволит ему втянуть ее в дискуссию о Прусте. Этой мужской рукой управляет мозг, который в некотором смысле принадлежит и ей. Алину охватило странное чувство. Она чувствовала, что имеет право на эту руку, тонкую и сильную, которой он разворачивал сандвич, и на другую тоже, в ней был нож, которым он резал хлеб и методично размазывал крабовый салат по ломтям, так, чтобы майонез не растекался. Она проделывала все эти операции точно так же. Когда Орландо принялся готовить бутерброд себе, Алина не удержалась. Протянув руку, она провела ладонью по пальцам юноши, тщательно их ощупала, потом повернула его руку и осмотрела ладонь, более мускулистую и не такую нежную, как ее собственная. Он молча наблюдал за ней. — Осторожней, — сказал он, — это моя собственность. — А вот и нет. — Люсьена Лефрена. А если вы — это я, значит, тело Люсьена принадлежит мне ровно в той же степени, что и вам. А может, оно не принадлежит нам обоим. Но ушел-то я? Что означает «я» в ваших устах? Дорогая моя, книгами на эту тему заполнены целые библиотеки. Что есть идентификация? А самоидентификация? Кто произносит «я»? Ты не хуже меня помнишь, как в конце книги Орландо, вернувшись к себе с двуспальными простынями, зовет Орландо, потому что ее сиюминутное «я» ей надоело, и она жаждет иного, более забавного, но у нее ничего не выходит. Орландо перебирает все «я» своей души, своей жизни, и ни одно ей не нравится. «Я — это я». В каком-то смысле это и ты тоже. Я знал тебя как облупленную, но только до часа дня прошлой пятницы. После этого каждый из нас пережил то, о чем другой ничего не знает, хотя мне, наверное, легче вообразить твои приключения, чем тебе мои. Я изменился. Я теперь мужчина. Она посмотрела на него и покраснела. Ну да. Это потрясающий опыт. Ты трогаешь меня за руку, говоря, что она и твоя тоже, и ты имеешь на нее полное право, но у меня-то теперь есть член. Алина едва не подпрыгнула от неожиданности. Все такая же добродетельная ханжа, да? Ну, как ты понимаешь, я не захватил с собой твою стыдливость. Спорим, ты ухитрилась ни разу об этом не задуматься? В темных закоулках подсознания Алины, где она прятала неудобные предметы, началось некоторое шевеление. «Не знаю», — ответила она, — «не помню». «Охотно верю. У тебя потрясающая способность отодвигать в сторону все, что тебя беспокоит или раздражает. Мое существование — лучшее тому доказательство». «Почему ты не ешь?» Алина действительно так и не прикоснулась к своему бутерброду. «По-моему, у меня пропал аппетит. Следствие волнения. Выпей вина, это тебя успокоит». «Не успокоит, а убаюкает. Если вы и я, то прекрасно это знаете. В этом отношении я уже переменился. Вино теперь меня не усыпляет, а бодрит и веселит. Ты, кстати, начинаешь засыпать только потому, что боишься собственной жизни. Уверен, ты хочешь есть и обожаешь крабов, так что ешь, пей и успокой свои воображаемые страхи. Я не мама, я часть тебя, та часть, которая не выносила вечных маминых опасений. Со мной ты в безопасности». Эта мысль удивила Алину. «Как я могу быть в большей безопасности с вами, чем в одиночестве? Потому что ты не внушаешь мне страха. Ты прекрасно знаешь, что люди, как и собаки, чувствуют страх и от этого боятся еще сильнее. Мамина обеспокоенность порождала твой страх, а у меня вызывала ярость. Но ты меня никогда не слушала. Напрягись и вспомни, ты никогда не могла заставить себя не думать об этом». «О чем?» — переспросила Алина, и это не было игрой. Она была так растеряна, что все время теряла нить разговора. В ответ он рассмеялся. Алина вернулась в тему и снова покраснела, но неукротимое любопытство победило стыдливость. «Ну и как? Это потрясающе! Разница невероятная! Лучше не стоит смешивать все в одну кучу. Я лучше ощущаю себя в мужской ипостаси, чем внутри тебя взаперти. Но это мамина вина. Алина, девушка не делает того, девушка не делает всего, и так изо дня в день, из года в год. Она ограничивала мои движения, мои мысли, мои планы. Достаточно взглянуть на тебя, такую сдержанную, заторможенную, такую гранд-даму, чтобы оценить всю меру ее материнской удачи. Именно из-за нее ты никогда не пыталась заполучить Мари Салькер. Ты не способна искушать мужчину. А я — да, и им это нравится. Но не всем же. Ты удивишься, как их много. Даже я не ожидал. Кроме того, это, — он указал рукой на ширинку, — реагирует гораздо стремительнее. Там, где ты краснеешь, я возбуждаюсь. — Прошу вас, — произнесла она почти машинально. — Я держался в стороне от маминых заветов. Вернее, это ты защитила меня, спрятав в тайниках души, причем ненамеренно. И именно по этой причине я остался гораздо более естественным существом. Воспитание адресовалось дочери, ей оно и досталось, меня не затронуло. «Ты остался маленьким полудиким зверьком», — констатировала Алина, и тут же подпрыгнула от неожиданности. Она перешла с ним на «ты». Орландо был в восхищении. «Ха-ха! Вижу, ты примирилась с очевидностью». Алина задумчиво жевала крабовый салат. Орландо болтал без умолку, но она его больше не слушала. Ее вселенная опрокинулась, но она не чувствовала смятения, которое накануне обдувало ее, как вихрь, между Мольером и Константином Менье. «Я приспосабливаюсь», — сказала себе Алина. Должно быть, я отношусь к той породе людей, что всегда ко всему адаптируются, потому что это легче, чем бороться. Раньше я подстраивалась под требования матери, а теперь этот молодой человек загоняет меня во что-то немыслимое, невозможное, и я поддаюсь. Наверное, у меня в принципе отсутствует личность. Или у меня их множество, и одна может запросто отправиться погулять, а я и не замечу. Я похожа на многодетную мать, которая потеряла в магазине кого-нибудь из малышей, и только вечером, укладывая всех спать, обнаруживает, что одна из кроватей пуста. Ладно, он, наверное, в бюро забытых вещей. Заберу его завтра. И вот на следующий день, отягощенная пеленками и посудой, она забывает о нем. О, Боже, я снова прокололась. За ужином муж пересчитывает дочерей, да их только шесть. Что такое? Разве у нас их не семеро? Ты думаешь? — спрашивает она, слегка краснея. Он начинает перечислять свое потомство по старшинству, загибая пальцы: Каролина, Анни, Клодетта, Жизель, Изабель, Франсуаза. Ну, конечно, не хватает Мириам. Нахмурив брови, Орландо смотрел, как она смеется. Я знаю, что очень остроумен, но сейчас вроде не сказал ничего особо пикантного. Она не удержалась и пересказала ему свою фантазию. «Какая ты дерзкая! Грешно смеяться над достойными матерями семейства, обремененными выводком детей. Лучше вздохнуть сочувственно и предложить помощь. Кстати, ты никого не забыла? Я просто сам ушел, и я не был девчонкой». «Итак, подведем итог. Говоря с вами, я говорю с собой. Как психи, которые бродят по улицам, бормоча что-то себе под нос, или водители, скучающие за баранкой? Разве они говорят сами с собой? Когда я еще жил в тебе, ты никогда не соглашалась пообщаться со мной. А я ведь мог дать тебе не один отличный совет». Ты признаешь, что я вышел из тебя, но упрощаешь. С той пятницы мы разошлись в разные стороны, и я переживаю иной, отличный от твоего опыт. Алина вздохнула. Следовало признать, она больше не сомневается. Возможно, отсутствие сомнения означает, что я окончательно свихнулась. Алина пожала плечами. Не признавать очевидных фактов — просто иной вид безумия, пусть даже эти факты кажутся полным безрассудством. Я нырнула в фантастический роман, и если до разделения то, что представляет собой этот молодой человек, было частью меня, следует признать, что в неизвестность прыгнул именно я. Никогда бы не поверила, что способна на такое. В моей душе гораздо больше вещей, о которых моя философия не могла и мечтать. Вернее сказать, было, поскольку он объявляет себя автором всех этих доблестей. Но что же получается? Он забрал лучшую часть меня самой. Ну, черт, кем я была? Как странно начать открывать себя для себя, только утратив половину себя. Следующий в глубинах ее подсознания, естественно, зарождается мысль, как вернуть утраченное. Алина задумчиво смотрела на Орландо. «Мы разошлись». «Конечно. Но до какой степени? Из чего была сделана та ее часть, что покинула ее?» «Я не верю в существование души», — сказала она себе. «Но я ведь задаюсь вопросом, что есть психика человека?» Мысль — продукт деятельности мозга. А ваша дочь нема, потому что она не говорит. Так что же он забрал? И что же осталось? На все эти вопросы не существовало ответов. Была уже половина второго, и ей следовало отправляться на лекцию. «Раз уж вы так хорошо знаете мой кабинет, окажите мне любезность, приберите здесь все, а я ухожу», — сказала она. Орландо рассмеялся. «Получится, что вы сами навели порядок». В душе Алина с ним согласилась. Какая странная ситуация создалась между этими двоими. Впрочем, я сказала «двоими» и засомневалась. Действительно ли их двое? Орландо в этом уверен, но в Алине зарождается сомнение. Я смотрю, как она торопливо удаляется, чтобы не опоздать, но походка у нее очень решительная. Через площадь Наполеона III к вокзалу она шла совсем иначе, как будто сама себя пришпоривала. Она меня поражает, и не впервые. После первой встречи с Орландо она наврала Альберу, как стреляный воробей. Наблюдать за Алиной непросто. Она вечно витает в облаках, самообольщается и тем самым вводит за нос всех окружающих. Я встретилась с ней в момент их разделения, когда она усердствовала над пречистыми госпожами, и теперь мне кажется, что я слишком легко приняла точку зрения Орландо, который все это терпеть не мог. Разве не прекрасно та гибкость, с которой она принимает невозможное? Рискну предположить, что личности с менее могучими мозгами утонули бы в хаосе, а она гнется, но не ломается. Не стоит забывать, что именно Алина сотворила это самое невозможное, именно поэтому она не так упорно ему противится. Орландо, как и обещал, убрал все следы их пиршества, после чего отправился в магазин покупать школьные учебники по алгебре и геометрии за 6 лет и всю вторую половину дня читал. Результаты привели его в восторг. Мозг так легко воспринимал теоремы, как будто он знал их всю жизнь. Потом немножко подзабыл и вот теперь освежил эти знания. «Да», — сказал он себе, — «занятие увлекательнейшее. Но как же быть с идеей реставрации старинных частных особняков для последующей их перепродажи? Я не могу одновременно делать два дела». При мысли о неизбежности выбора Орландо скривился. «Уже Алина всю дорогу от чего-то отказывалась. А теперь что же и мне придется?» Ему захотелось с кем-нибудь поговорить. Тут же сама собой пришла в голову мысль о Поле Рено, и он отправился на авеню Лепутр. Поль, до смерти напуганный собственными желаниями и побуждениями, решил в следующие несколько дней не возвращаться домой к 6. Никогда прежде ему не приходилось прибегать к подобным мерам. Он умел укрощать свои чувства, но был трезвым реалистом. Вспомнив, как кинулся выяснять по телефону вопрос о лицензиатской степени, а потом предложил нежданному любовнику стол, хорошо, что не кров, понял, благоразумнее будет не доверять себе и принять меры безопасности. Итак, в среду, выйдя из конторы, он изучил репертуар кинотеатров, ничего не выбрал, не захотел идти на концерт барочной музыки в консерваторию, просмотрел записную книжку и пришел к выводу, что вряд ли кто-то так уж жаждет его общества. Тяжело вздохнул, прекрасно осознавая причины столь стремительного отказа от любых возможных развлечений, и стал приискивать кафе, где можно будет 7:00 почитать на террасе газету. Нет, 7:30. Тут же поправил он себя, покупая «Монт», «Суар» и «Тайм Мэгазин». Его терпения хватило на 3/4 часа. Вот почему Орландо, добравшись до авеню Лепутр, нос к носу столкнулся с Полем Рено, у подъезда его дома. Я принес ужин, — весело сообщил он. Черт, что-то он сегодня всех кормит. Поль смотрел, как Орландо распаковывает копченую семгу, заливную форель, телятину в собственном соку, ее придется разогреть, и две бутылки пуи. Поставщик сегодня здорово заработал. Здесь еды на 3 дня вперед. — Вы плохо знакомы с моим аппетитом,